Часть вторая. Фибрилляция предсердий. Что зависит от пациента? До сих пор мы говорили о том, какие возможности лечения фибрилляции предсердий нам предлагает современная медицина. Но, начиная с этого момента, я хочу сменить тему и приступить к главному, ради чего я задумала эту книгу. Давайте вместе, опираясь на данные доказательной медицины, разберемся, что конкретно в непростом сражении с фибрилляцией предсердий может сделать сам пациент. Изучать это направление врачи начали совсем недавно, меньше сотни лет назад. С тех пор, как в их повседневную практику пришли антибиотики и инфекции перестали быть основной причиной смертности, по крайней мере, в богатых странах. Внимание человечества переключилось на другие глобальные проблемы здоровья населения и, прежде всего, на сердечно-сосудистые заболевания, которые уносили миллионы жизней. Стала возрастать роль эпидемиологии. Без исследований в этой области невозможно было понять, почему так много людей гибнет от инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности. В 1945 году скоропостижно умер 32-й президент США Франклин Рузвельт, который страдал тяжелейшей артериальной гипертензией. И сменивший его на посту президента Гарри Трумэн принял решение о том, что необходимо начать исследования в этой области. В 1948 году в США объектом исследования сделали небольшой городок Фремингем в штате Массачусетс, а точнее 5000 его жителей. Изначально работа была запланирована на 5-10 лет, однако это невероятно успешное исследование продолжается и до сих пор. Именно оно позволило врачам понять, какую роль в развитии сердечно-сосудистых недугов играют такие факторы, как артериальное давление, уровни фракций холестерина и глюкозы в крови, а также курение. Впоследствии данные, полученные в ходе фремингемского исследования, изучались более углубленно. И сегодня мы можем перечислить факторы риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Многие из этих факторов риска универсальны и играют роль в развитии фибрилляции предсердий. Поэтому, воздействуя на них, мы выигрываем вдвойне.